Глава 23. Анастасия. Мамин голос пробивается сквозь сон, как луч света через занавески. «Настенька, вставай, опоздаешь!» Я утыкаюсь лицом в подушку, пытаясь отдалить миг, когда настигнет реальность. Воспоминания о вчерашнем дне врываются резко. Крики Алексы, шокированный взгляд мамы Евы, слезы подруги и Даня. Его руки, дрожащие на моих плечах, когда он пытался объяснить, оправдать, спасти. Мама садится на край кровати. Ее пальцы осторожно гладят мои спутанные волосы. Что случилось? Просто поссорилась с парнем. Выдыхаю я, кусая губу до боли. Ложь горько ложится на язык. Мама вздыхает в знакомой манере, которая говорит. «Детка, я же вижу, что-то не так». Но она не давит. Приносит чай с медом, как в детстве, когда я разбивала коленки. Сидит рядом. Ее молчание нежнее любых слов. Я поднимаю на нее глаза, в которых, наверное, до сих пор читается вся боль вчерашнего дня. «Мам, тише. Все будет хорошо». Она гладит меня по голове, как маленькую. Я утыкаюсь в ее плечо, вдыхая знакомый с детства аромат лаванды от ее волос. Ее руки обвивают меня, словно защищая от всего мира. В этот момент я понимаю, что могу рассказать ей все: про Даню, про его невесту, про вчерашний ужасный вечер. Но что-то удерживает меня. Может быть, страх увидеть разочарование в ее глазах, а может быть, желание защитить ее от этой грязи. «Мам, я...» Снова начинаю, но голос надламывается. Она прикладывает палец к моим губам. «Шш, не нужно ничего объяснять. Я знаю тебя лучше, чем ты думаешь». Ее слова обжигают меня. Она знает. Знает, что я что-то скрываю, но ни на чем не настаивает. Она просто рядом, как всегда. «Пойдем. Тебе нужно умыться и собраться». В ванной я долго смотрю на свое отражение. Синяки под глазами, красный от слез нос, растрепанные волосы. Я выгляжу как человек, который пережил катастрофу, и в каком-то смысле так оно и есть. Когда я выхожу, мама уже накрывает на стол. Пахнет свежеиспеченными блинами, и этот домашний запах вдруг заставляет меня разрыдаться. «Мам!» Я падаю ей на грудь. «Тише, тише. Все хорошо». Мы сидим за столом, и она рассказывает какие-то истории своего студенчества, пытаясь отвлечь меня. А я слушаю, и постепенно боль отступает, оставляя после себя лишь ноющую пустоту. «Знаешь», — говорит мама, глядя на меня, «иногда нужно пройти через боль, чтобы найти свое счастье». Я поднимаю на нее глаза, и в ее взгляде вижу... понимание. Она действительно знает больше, чем говорит. Знает, что дело не просто в ссоре с парнем, но она дает мне время принять все это. Время собраться с силами. «Спасибо, мам», — шепчу я, сжимая ее руку. «Не за что», — улыбается она своей особенной улыбкой, которая всегда делала меня сильнее. «Ты справишься. Мы справимся». «Мам, я люблю его». Она кивает, не задавая лишних вопросов, просто обнимает меня крепче, словно говоря: «Я знаю, и я рядом». В университете первое, кого я вижу, — это Ева. Она стоит у автомата с кофе, щелкая кнопками с такой яростью, будто хочет раздавить их. Ее взгляд скользит по мне, как по стеклу. Холодно, без узнавания. «Ев», — начинаю я. Но она резко отворачивается, расплескивая горячий кофе, который брызгает на мои кроссовки, оставляя темные пятна. Пара проходит как в тумане. Преподаватель что-то говорит о когнитивном диссонансе, а я думаю, как диссонирует мое сердце. Любовь к Дане против боли от Евиного молчания. В столовой я набираюсь смелости и подхожу к Евиному столу, где она сидит с группой однокурсников. Их смех обрывается, когда я останавливаюсь рядом. «Можем поговорить?» — прошу я, глядя только на нее. Ева медленно откусывает кусок пиццы, жует, будто растягивая время, потом кивает в сторону выхода. «Ты могла сказать», — начинает она сразу, прислонившись к стене в пустом коридоре. «Мы же лучшие подруги, а ты скрыла, как чужая. Я боялась, что ты осудишь, не поймешь». Она резко выпрямляется. «Потому что я дура? Я бы защитила тебя, но ты решила, что я ненадежная, что я проболтаюсь. Нет!» Я хватаю Еву за рукав, но она вырывается. «Даня просил молчать из-за работы родителей. А я? Я для тебя меньше значу, чем его просьбы?» Из-за угла доносится смех. Дверь в столовую хлопает. Ева вытирает ладонью глаза, размазывая тушь. «Ты знаешь, как я ненавижу ложь!» Она сглатывает, не договорив. «Прости», — шепчу я. «Мне нужно время». Ева уходит, оставив меня посреди коридора, где флуоресцентные лампы гудят, как расстроенные скрипки. Звучит музыка. Чей-то телефон воспроизводит веселый трек, и он смешивается с эхом моих мыслей. Я покупаю шоколадный кекс, Евин любимый, и кладу его на наш стол у окна, где мы всегда сидим. Но она не приходит на пару. Когда звенит звонок по окончании занятия, я все еще сижу, глядя, как кекс покрывается плотной коркой. В крошках на тарелке угадываются узоры, трещины, как на фарфоровой кукле, которую мы разбили в детстве, играя в свадьбу. Тогда Ева плакала и клялась склеить ее. А сейчас... Телефон вибрирует. Сообщение от Дани. 15:00. Даниил. «Как ты?» Я блокирую экран. Слезы наворачиваются на глаза, когда я вижу, как дождь со снегом рисует дорожки на стекле. Каждая из них, как моя боль, стекающая вниз, оставляющая после себя лишь влажный след. В аудитории становится все тише. Студенты расходятся, а я все сижу, глядя на нетронутый кекс. Телефон снова вибрирует. Я не отвечаю. Что я могу сказать? Кекс теперь кажется мне символом разбитой дружбы. Я предпринимаю еще одну попытку поговорить с Евой, но безуспешно. После пар меня забирает Даня. Дождь со снегом стучит по крыше машины, будто пытается выбить ритм моего беспокойства. Даня ведет машину молча, изредка бросая взгляды в мою сторону, будто проверяя, не растворилась ли я в пассажирском кресле. Его пальцы сжимают руль так крепко, что костяшки белеют, но, когда он, наконец, говорит, его голос мягок, как плед, в который я куталась в Новый год. «Расскажи», — просит он просто, — когда мы сворачиваем на мою улицу. Слова застревают в горле комом. Я смотрю на дворники, мечущиеся по стеклу, стирая мир в размытое акварельное пятно. Как объяснить, что предательство лучшей подруги ранило сильнее, чем крики Алексы, что Евино молчание в университете порезало глубже, чем любое обвинение? Она даже не смотрит в мою сторону. Вздыхаю я, играя замшевой кисточкой на шарфе. Как будто я украла у нее что-то. Он паркуется у подъезда, но не заглушает двигатель. Тепло от печки смешивается с ароматом его одеколона. Древесина и что-то горьковатое, как темный шоколад. Даня поворачивается ко мне, и в его глазах я вижу ту же усталость, что грызла меня всю неделю. «Ты...» «Не виновата. Мы оба решили молчать. Но это же Ева. Она всегда была частью меня. А теперь я чувствую, будто оторвала кусок своей души и спрятала в темный ящик». Даня осторожно прикасается к моей щеке. Его пальцы теплые, несмотря на холод за окном. «Она твоя семья», — шепчет он. Эти слова ударяют меня словно током. Я накрываю его руку своей, дрожа всем телом. «Ты уверен? Когда твоя мама смотрела на меня вчера, мне казалось, что я украла у нее сына». Он замирает, потом резко глушит мотор. Тишина заполняет салон, тяжелая и звонкая, словно натянутая струна, готовая вот-вот лопнуть. «Мама», — начинает он, но тут же осекается, и проводит рукой по лицу. Мама боится, что я повторю ошибку отца. Он ушел, когда Еве было 5. Правда, потом вернулся, но это до сих пор ранит ее. Я знаю эту историю. Ева рассказывала в 1 классе, рыдая у меня на плече. Папа сказал, что курит на балконе, а сам уехал в другой город. Но сейчас эти слова прозвучали иначе. Они как ключ к замку, который я не могла открыть. Я касаюсь Даниной руки, чувствуя, как его кожа горит от напряжения. «Даня, мы не они». Он резко оборачивается, и его губы находят мои внезапно, как вспышка молнии в ночи. Этот поцелуй, нежный и яростный одновременно, это извинение, обещание и крик отчаяния в одном дыхании. Когда мы отстраняемся, он прижимает свой лоб к моему, и я слышу, как бьется его сердце. Часто, неровно, в такт моему. Все образуется, солнышко. Поверь мне. Я хочу верить. Хочу представить, как Ева врывается в комнату с криком «Когда вы уже поженитесь?», как в старой комедии. Но вместо этого вспоминаю ее глаза сегодня утром. Холодные, как январский лед, равнодушные, словно я стала для нее чужим человеком. Мне пора. Я тянусь за сумкой, но его пальцы, словно железные тиски, не отпускают мою руку. «Останься подольше». Эти 2 слова повисают между нами, обжигая сильнее поцелуя. Они как приговор, как признание в том, что мы оба знаем. Между нами пропасть, которую не перепрыгнуть одним прыжком. «Я не могу», — выдыхаю я. «И я устала. Мне нужно выспаться. Завтра зачет». Я открываю дверь, и ледяной ветер врывается в салон, унося остатки тепла, как последнего шанса на что-то. Даня не останавливает меня. Просто сидит, сгорбившись над рулем, пока я бегу к подъезду, прижимая сумку к груди, словно это мой щит от всего мира. В подъезде тихо и холодно. Я поднимаюсь в квартиру, а каждая ступенька отдается болью в сердце. Дома темно и пусто. Я включаю свет, но он не разгоняет тьму, поселившуюся внутри меня. Бросаю сумку на пол и падаю на кровать лицом в подушку. Его запах все еще преследовал меня, древесный, с горьковатым оттенком. И я понимаю, что не смогу уснуть, не смогу забыть его взгляд, полный боли и надежды, не смогу перестать вспоминать, как его мама смотрела на меня вчера с осуждением и болью.